четверо. Дзи-Си, Дзи-Юй, Дзи-Ли и Дзи-Лай, беседуя, поведали друг другу. Кто может считать небытие головой, жизнь позвоночником, смерть крестцом? Кто знает, и что смерть и жизнь, существование и исчезновение — это единое целое, с тем мы могли бы подружиться? Затем все четверо посмотрели друг на друга и рассмеялись. И так как в своих сердцах они соглашались друг с другом, то все они подружились. Неожиданно Цзи-Юй заболел, и Цзи-Си навестил его, чтобы осведомиться о его здоровье. Цзи-Юй сказал: «Это грандиозно! Вот как творец всех вещей скрутил меня судорогой!» Кривым горбом изогнулась его спина, внутренности поднялись кверху, подбородок прятался в пупе, плечи поднимались выше макушки, изогнутые позвонки шеи шишками торчали в небо. Жизненные силы начал инь и ян находились в нем в беспорядке, однако сердце его было спокойно и свободно от забот. Медленно дотащившись до колодца и посмотрев на свое отражение, Цзи-Юй сказал: «Ого! Вот как творец всех вещей скрутил меня судорогой!» Услышав это, Цзи-Си спросил: «Тебе это не нравится?» «Нет, почему же это должно не нравиться?» — ответил Цзи-Юй. «Предположим, что он превратил бы мою левую руку в петуха. Тогда я бы пользовался ею, чтобы петушиным пением отмечать ночное время. Предположим, что он превратил бы мою правую руку в самострел. Тогда я бы пользовался ею, чтобы добывать голубей на жаркое. Предположим, что он превратил бы мой крестец в колесницу, а мою душу в лошадь. Тогда я бы пользовался ими, чтобы ездить на них. Разве стал бы я менять этот экипаж? К тому же приобретение жизни — временное явление, а ее потеря следует за ее приобретением. Если довольствоваться этим временем и жить, следуя этому, то печаль и радость не смогут проникнуть в сердце. Это и есть то, что древние называли освобождением от пут. А кто не способен освободить себя, того опутывают внешние вещи. К тому же испокон веков внешние вещи не могут одолеть природу. Почему же должно мне не нравиться это? Внезапно заболел Цзи-Лай. Близкий к смерти, он лежал тяжело дыша, а вокруг стояли его жена и дети, заливаясь слезами. Цзи-Ли, который навестил его, чтобы спросить о здоровье, прикрикнул на них: «Прочь! Уйдите отсюда! Не тревожьте его в момент этой перемены!» Затем, опершись о дверь, заговорил с Цзи-Лаем и сказал: «Это грандиозно! Что же еще сделает с тобой творец перемен? Куда тебя направит? Сделает из тебя печень крысы? А может, сделает из тебя ножку насекомого?» Умирающий ответил: «Куда бы родители ни отправили сына, на восток или на запад, на юг или на север, он должен лишь повиноваться их приказу. А ведь начало инь и ян — нечто большее для человека, чем отец и мать. Если они торопят меня умереть, я не повинуюсь, то окажусь дерзким. Разве они в чем-нибудь виноваты? Природа снабдила меня телом, изнурила меня жизнью, дала мне отдых старостью и успокоит смертью. Поэтому-то, что сделало прекрасным мою жизнь, это сделает прекрасным мою смерть. Если бы ныне великий летящий стал плавить металл, а металл, вскипев, сказал бы: «Я должен стать мечом мое», когда бы это услышал великий литейщик, непременно он счел бы его зловещим металлом. Если бы ныне тот, кому лишь только придается форма человека, стал кричать: «Хочу быть человеком! Хочу быть человеком!», то творец перемен непременно счел бы его зловещим человеком. Ныне стоит только принять небо и землю за большую плавильную печь, а творца перемен за великого литейщика, то разве найдется такое место, куда бы нельзя было отправиться? Рождение — как сон, смерть — как пробуждение».